Итак, Джейн с интересом посмотрела на меня. Как я и чувствовал, она находилась за дверью кабинета Норы. Стояла она, прислонившись спиной к стене и внимательно прислушиваясь к окружающему пространству. Вроде все нормально. Я пожал плечами. Сейчас пойдем и разберемся с одной мелкой проблемкой. Я сложил пальцы, и рядом со мной появился мой клон, который внимательно посмотрел на меня, потом бросил грустный взгляд на дверь кабинета, за которой остался его более везучий собрат, и, понятливо кивнув, отправился решать вопрос Аноры. Это решение вопроса Аноры. Там силы будут не нужны, скорее дипломатия. Хотя если она не поможет, то возможно придется все же прибегнуть к силовому методу решения проблемы. А что там? Я осмотрелся по сторонам и даже задействовал крохи магии, только убедившись, что все тихо и рядом с нами никого, проговорил одними губами, так чтобы Джейн все поняла. Слишком навязчивый поклонник, который решил, что может попытаться давить на нашу королеву. Давить? Джейн слегка нахмурилась. Так, может, его. Короткий жест, но я только покачал головой. Сначала попробуем поговорить, а там уже если не выйдет, тогда и радикально вопрос решить можно будет. А теперь пошли в сторону наших, надо скорее отправиться в крепость. Хм, Джейн бросила на меня заинтересованный взгляд. Там мелкое недоразумение, да и отдохнуть нам надо. Все же в последнее время мы очень много работали. Отдых, ага, но попутно будем решать уже мелкие проблемы, которые не требуют такого сосредоточения сил. Хорошо. Неспешно мы добрались до наших воинов и вместе с ними отправились на выход из дворца, а после и города. Все же маги, которые тут находились, не зря ели свой хлеб и уже смогли заштопать заклинания, которые мешали телепортации. Впрочем, как показало нынешнее происшествие, это не является какой-то непреодолимой преградой для тех, кто действительно хочет нанести вред Феридину. И кстати, это также заставляет задуматься, все же, если это смогли организовать недовольные дворяне, а они пока являются главными подозреваемыми, то что же сможет сделать Орли? Впрочем, это не моя забота, моя забота устроиться в крепости и обезопасить ее, чтобы, если что, обеспечить моей семье надежное и безопасное место жительства. А о Ферилдине пускай думают Анора, Лагейн и Брайс. Смогут предусмотреть все и воспользоваться моими силами, молодцы. Значит, спасут королевство. Нет, ну, значит, я позабочусь о выживании моих близких и их близких, и будем мы жить полной жизнью в крепости и прилегающих к ней землях. Конечно, это звучит несколько по-мудачески, но я и так залез в возню с Мором по полной, при этом по собственной инициативе лазил на глубинные тропы. Так что, как по мне, так я и так уже многое сделал как для Ферилдина, в частности, так и для мира в целом. Глава 152. Несколько недель пролетело как один день. Вопрос с двумя раздолбаями был решен еще до моего появления, на них наложили пару заклинаний, которые мешали применять магию, после чего заставили ручками чинить то, что они сломали. И все могло бы быть весьма хреново отремонтировано, если бы рядом с ними не стоял маг, который правил и закреплял результат, правда, только после того, как заставлял провинившихся раз пять все переделать. А вот вопрос с влюбленным рыцарем, он решился неожиданным способом. Взгляд в прошлое. Тук-тук-тук. Клон постучал в дверь небольшого домика, что стоял в одной из деревень, и спустя примерно пару минут дверь открылась, и на его пороге оказался взрослый мужчина. Он явно только-только проснулся, а вчера сильно перебрался спиртным. Кто? Его слегка затуманенный взгляд скользил по телу клона, пока не поднялся достаточно высоко и незамер на его лице. Ты. Рыцарь замахнулся и попытался нанести удар, что могло бы для клона закончиться плачевно, вот только увернуться от этого удара было проще простого. Так что рыцарь вполне естественно промахнулся, и его даже занесло, и он рухнул лицом в грязь, так как клон просто сделал шаг в сторону, чтобы избежать удара. Ты. В голосе рыцаря слышалась ярость, и он начал медленно подниматься из грязи. Правда, руки его разъехались, и он снова рухнул мордой в грязь. Что здесь происходит? Мимо проходила женщина, которая, заметив возню рыцаря, остановилась рядом с калиткой. Вот только она с гневом смотрела не на рыцаря, а именно на меня. Вы чего приперлись? Не видите, рыцарь в этом доме живет? Проваливайте. Я вижу, что в этом доме живет трус. Я решил ударить по больному, и рыцарь, услышавший мои слова, адресованные прохожей, вскинулся вверх, но снова не смог подняться и рухнул в грязь. Вы, да как вы смеете? Смею. Я строго посмотрел на женщину. Видишь ли, я Эрл, и я сейчас должен быть в Латеринге, защищать Ферилдин от Мора, а вместо этого я здесь и знаешь почему? Потому что вы трус. Она боялась этого говорить, но все же не смогла смолчать, а за ее спиной постепенно начали собираться деревенские жители. Нет, я произнес это с усмешкой и покачал головой. Туда я вернусь сразу после этого разговора и надеюсь, что мне больше не придется покидать передовую, на которой я нужен. Вот только, видишь ли, этот трус не только во время всеобщего призыва отсиживается в этой деревеньке, фиг бы с ним, но он еще и посылает письма одной девушке, пытаясь найти на нее рычаги давления. Он, дама посмотрела на рыцаря с непониманием, а он замер и медленно повернул голову в мою сторону. Она послала тебя, я склонился к рыцарю и тихо, так чтобы только он услышал, произнес, ты ей мешаешь. Если раньше она воспринимала тебя как достойного рыцаря, что выиграл столичный турнир, то теперь она считает тебя ничтожеством. Он вздрогнул. Ничтожеством, которое пытается на нее давить. Вот только где ты, и где она? Я покачал головой. Я всего лишь... В его голосе слышалась печаль и разбитые надежды. Всего лишь мешаешь ей. И помни, это сейчас я добрый и понимающий, так как она действительно достойна восхваления того, чтобы ее любили, и именно поэтому я не стал нападать, а решил лишь предупредить. Оставь ее в покое. Я, он, наткнувшись на мой взгляд, вздрогнул и опустил взгляд в грязь. Ты, оставь ее в покое, иначе мне придется вновь посетить тебя, но в этот раз я уже не буду столь понимающим. Ты меня понял? Да. Рыцарь медленно кивнул, и я разогнулся и пошел на выход из его двора, но, оказавшись около калитки, я полуобернулся. И да, никто не должен узнать, кому именно ты мешал, для твоего же блага. Я понял. Вы уже уходите? Женщина хмуро смотрела на меня, но не смела останавливать и лишь сделала пару шагов в сторону, чтобы не помешать мне пройти. Да, я кивнул и мельком осмотрел женщину, которая была, что называется, кровь с молоком. Такая и в горящую избу войдет и коня на скаку остановит. Я задумчиво осмотрел девушку, отчего она сделала пару шагов назад, и явно подумала что-то неприличное. Я же просчитывал в голове план по устранению угрозы, так чтобы не летально и больше точно не пришлось сюда наведываться. Эй, ты чего? Она сделала еще пару шагов назад. Нравится? Я кивнул на рыцаря, который едва-едва смог перевернуться на спину и сейчас лежал в грязи и даже не делал попыток подняться. Видимо, вчера он очень сильно перепил. Ну, взгляд девушки вильнул в сторону. Так нравится или нет? Да. Ответ прозвучал очень тихо. Так тихо, что я бы мог и не услышать его, если бы рядом какая птичка чирикнула. Ну так чего ждешь, а? Она удивленно подняла на меня взгляд. Взяла его, пошла к бочке, окунула туда головой, подержала секунд 10. Она ошарашенно смотрела на меня, и только открыла рот, чтобы что-то сказать, как я продолжил. Вытащила, дала сделать пару вдохов и снова окунула. Повторять до относительного прихода в чувство, а потом просто ставишь перед фактом. Я внимательно на нее посмотрел. Ты же не девственница, Девушка сильно покраснела, но под моим пристальным взглядом покачала головой. Вот и отлично, говоришь, что он с тобой переспал и обещал жениться. А так как он рыцарь, то должен держать свое слово. Все поняла, а если он не захочет? Я вздохнул. Блин, ну я, что, должен учить тебя, как заставить мужика забыть обо всем? Нет. Она покачала головой и поправила грудь, так чтобы она выглядела более пышной. В ее взгляде появилась уверенность какая-то, не могу сказать. Это было похоже на желание обладать чем-то или кем-то, но вот более точно определить ее эмоции я не могу. Короче, берешь его и делаешь с ним что хочешь. Но, я поднял указательный палец вверх, и девушка, уже сделавшая шаг вперед словно на стену, нарвалась и сейчас смотрела на меня с легким испугом. Но, этот вопрос она задала с опаской. Следи за ним, если он решит еще раз доставить дискомфорт леди, из-за которой я сюда пришел. Мои глаза стали холодными и обещающими всевозможные кары, и девушка сглотнула ставшую вязкой слюну. Его будет ждать смерть, а ты отправишься в самый дешевый бордель, раз не смогла удержать мужика от глупостей. Я понятно объясняю, да-да. Она мелко закивала, и стоило мне убрать из своего взгляда холод, как она рухнула на землю там же, где стояла. А вы чего собрались? Я осмотрел деревенских, которые собрались чуть поодаль. Благо, что говорил я достаточно тихо, и они точно не могли ничего услышать. А вот этот мой вопрос они услышали и тут же бросились каждый по своим делам. В общем, я тут свое дело выполнил, теперь все зависит только от тебя. Проходя мимо девушки, Я легонько похлопал ее по макушке, после чего поспешил покинуть деревню и, уже оказавшись в лесах, сложил печать и прервал свое существование. Конец отступления. Симон. Да, я поднял взгляд на Джейн, которая зашла в мой кабинет и задумчиво окинул ее взглядом. За время, которое мы провели в замке, все девушки обрели привычку носить весьма открытые одежды, хотя для меня это выглядело вполне прилично. Впрочем, это только для меня, так как обычные аристократки, предложи им такое надеть, скорее бы ядом забрызгали, чем одели нечто подобное. А мне было приятно, все же это мои девушки и одеваются они так ради меня. Мне кажется, нам надо бы проверить Эмона. Джейн покачала головой. Хаэм, думаешь, он причастен к тем беспорядкам? Ну, Джейн пожала плечами. Да брось, я прекрасно знаю, что вы посылали Лилиану для того, чтобы она выяснила все подробности. И я ведь не мешал вам играть в шпионов, так что просто присядь рядом и объясни все как есть. Да, Джейн вздохнула и слегка смущенно улыбнулась, от того, что я, оказывается, все знал и молчал, а они, дурочки, такие в шпионок играли, надеясь, что я обо всем этом не узнаю. В общем, вот, Джейн на пару секунд выглянула из комнаты и взяла приготовленные документы, после чего вернулась ко мне и, присев на мои колени, положила их на стол. Хаэм, я задумчиво начала изучать документы, из которых выходило, что Иамон действительно причастен к произошедшему, вот только как именно он принял во всем этом участие, непонятно. Все же он сейчас раб своей жены, и она должна его контролировать весьма и весьма плотно. Вздохнув, я погладил Джейн по бедру. Вы у меня молодцы, хех. Она усмехнулась, и именно в этот момент у меня перед глазами выскочило сообщение. Произошло обновление системы Гачи. Вы не использовали возможность получать слуг путем прокрутки рулетки слишком долго. Система Гачи вводит обязательный минимум для рулетки. Одна рулетка в неделю. Я растерянно моргнул, а Джейн, слегка повернув голову, посмотрела на меня с вопросом. Что-то случилось? Да так, я покачал головой. Система обиделась, что я рулеткой не пользуюсь и предпочитаю все в магазине покупать. Ввела необходимый минимум. Теперь раз в неделю я должен раскручивать рулетку и смотреть, что мне выпадет. И в чем проблема? В голосе Джейн послышался вопрос. Денег у нас вроде достаточно, да и в любом случае мы можем призвать парочку демонов и продать их, после чего совершать прокрутку рулетки. Так-то да, я на предложение Джейн мог только покивать. Тогда в чем проблема? Да нет проблемы, я пожал плечами. Просто я для себя уже установил, что система, она живая, и вот сейчас у меня из... Я еще раз посмотрел на сообщение, не знаю из-за чего, но сложилось впечатление, что она на меня обижена. Это написано, ну знаешь, как будто жена, прожившая со мной десятков пять лет, наконец, устала и начала мне выговаривать за то, что я носки сбрасываю около кровати, а не в специальную корзину. Пф, точно обиделась. Прочитав новое сообщение, я покивал. Ну так и правда раздражает и обидно. Джейн пожала плечами. Да нет, я все понимаю. Я покачал головой. Только если обидно, можно было сразу сказать, что желательно использовать рулетку раз в неделю, или там раз в три дня, и я бы это делал, без всякого принуждения. В конце концов, использование рулетки не обязует меня призывать полученные карты. Так что если карта мне не понравится, ее можно или на продажу выставить, или просто уничтожить. Ну, Джейн пожала плечами. Вот тебе и ну. Я вновь покачал головой. Сначала молчала как партизанка, а теперь вот обижается. Денег у меня в системе было достаточно, благо я не все в магазине тратил. Так что, переведя 1000 золотых в рулетку, я раскрутил ее, пожелав получить 1000 редких карт. И должен сказать, в этот момент я почувствовал такую радость. Вот только она была не моей. Джейн. Похожие костюмы носят и другие девушки ГГ. Глава 153. Привет, привет. Я помахал рукой, входя в замок Эмонов, на входе в который меня встретила Изольда. Здравствуй. Голос у нее был уставшим, да и внешний вид был, ну, скажем так, внешне она, конечно, выглядела хорошо, но вот магией я ощущал, что слишком сильно устала. Причем эта усталость не физическая, а скорее, энергетическая. Я слегка нахмурился, осматривая ее с ног до головы. Что? Она сделала шаг назад. Животик у нее за время, которое мы не виделись, серьезно так округлился, и потому ее усталость, конечно, можно списать на беременность, но учитывая то, что Лилиана раскопала причастность ее муженька ко всему происходящему. Секунду подожди. Подхожу к ней и кладу руку ей на голову.

остановилась. Причем кричал явно не один разумный, а несколько, и среди них преобладали женские голоса. «Это, что?» Она с шоком посмотрела на меня. «К тебе паразит присосался, из-за чего ты чуть детей не потеряла». Она резко схватилась за свой животик. «Канал я пережал, из-за чего к тебе ничего не попало, после чего просто направил по каналу чувство боли. Все же строил его не самый умелый разумный, и оно не отсекало чувства, а передавало весь комплекс и чувства, и магию, и даже немного жизненной энергии». «Ясно». Девушка была шокирована, и когда я одним ударом выбил дверь, сломав замок, никак не отреагировала, но кроме как, она слегка пустым взглядом посмотрела на ключ, который висел рядом с дверью. «А вот то, что мы увидели внутри комнаты, как это понимать?» Изольда, увидев происходившее в комнате первой, решила задать вопрос. «А происходила там самая настоящая оргия. Пара изнеможденных эльфиек, пара служанок, и все они были голые, в шрамах, и их взгляд буквально умолял о смерти. Сука, это было единственное, что сказал Иамон. Напасть на нее напрямую он не мог, как и на меня, но вот девушки как-то странно задергались, и я предпочел вморозить их в ледяные глыбы, при этом отсекая их от их хозяина. Педик недоделанный, опять ты». В его голосе слышалась ненависть. Он прекрасно понимал, что уже ничего не может сделать, и ему только и оставалось, что ругаться. «Мда», я покачал головой. «Знаешь, ты сделал всевозможные ошибки». «Да, а что мне еще оставалось? Я ебаный раб». Он сорвался на крик. «Что оставалось?» Я посмотрел на него, а после на Изольду. «Ну, допустим, ты мог подумать о том, что именно привело к нынешнему твоему положению, после чего начал бы заботиться о Изольде. Конечно, рабом ты быть не перестал бы, но со временем она бы уступила тебе власть в Эрлинге. Ты бы вновь вышел на политическую арену, став одним из самых уважаемых людей королевства. Да ты даже гарем смог бы собрать». Я покачал головой. «Конечно, своих женщин я бы тебе не отдал, но эльфийки, демонессы, кунари, любые девушки на твой вкус, главное добиться того, чтобы Изольда посчитала, что любит тебя, но одна не справляется с твоими возможностями. Ты, все из-за тебя». Парень в теле Эмона словно не слышал меня и продолжал, причитая, винить во всем меня, в то время как Изольда с ненавистью смотрела на него. «Что ты сделал? Отвечай». «Ха-ха-ха». Парень явно пытался сдержать ответ в себе, но у него ничего не вышло. «Я получил способность, она может установить связь между мной и другими». На его губах появилась мерзкая ухмылочка. «Если бы не он», он кивнул в мою сторону, «то ты бы сдохла вместе со своими нерожденными выблетками уже через месяц, а мне ничего не было бы, потому как энергия поступала не мне, а им, а уже от них ко мне. Этого вы не предусмотрели». В его голосе звучало превосходство. «Ты прав», я покивал, «этого мы не предусмотрели. Но знаешь что?» Я посмотрел на девушек, запертых во льдах, и подошел к первой из них. «Твоя связь позволяла контролировать их? Отвечай». «Да», — говорил он через силу. Явно продолжал попытки сопротивляться, но они были бесполезны. Прямое подключение позволяло их контролировать, и они сами приходили ко мне по тайным ходам. Хах, как они плакали, умоляли, как они унижались, лишь бы я ничего не заставлял их делать. А когда я отдавал им приказ убить семью, они плакали, но ничего не могли с этим поделать и шли их убивать. Ха-ха-ха. Смех этой мрази прервался, когда в него живот влетела ножка, одетая в туфельку. «Ах ты, мраза-то паршивая!» Новый удар Изольды пришелся по голове, которую парень не успел закрыть, из-за чего на брови появилось сильное рассечение. «Я за все это время тебе ни одного приказа не отдала, старалась вести себя с тобой крайне деликатно, помня, что ты пришел не из нашего мира». Говоря это, она продолжала осыпать Эмона ударами ног, от которых тот частично начал защищаться, но далеко не ото всех. Считала, что твои слова просто последствия переноса. Думала помочь тебе обжиться. Считала, что возможно, когда-нибудь мы сможем стать семьей. А ты, Изольда, остановись. Я прервал ее, и она, нанеся еще около 5 ударов, все же отошла от избитого парня в теле взрослого мужика. Как ты скрывал, что тут происходит? Отвечай, эльфийка. Говорить ему было больно, так как Изольда не смотрела, куда била, и явно выбила ему пару зубов, возможно, даже челюсть сломала. Точно определять, так ли это, я не вижу никакого смысла, так что просто ожидаю его ответа. Та с белыми волосами. Я посмотрел на эльфийку с шоколадного цвета кожи и белыми волосами, одетую в одежды танцовщицы. Она владеет иллюзиями. Заткнись. Одно слово, и он замолкает, а я подхожу к глыбе льда, в которую была вморожена эльфийка. Ее глаза открыты, и она видит, что здесь происходит. И в этом взгляде виден триумф. Ей явно нравится то, что произошло с этим ублюдком. Аккуратно я коснулся глыбы льда, и она тут же исчезла, растворившись магической энергией, которая рассеялась в окружающем нас пространстве. Хах, девушка с трудом выдохнула и пошатнулась, но я помог ей устоять на ногах. Она бросила на меня странный взгляд, после чего благодарно кивнула. Я, снова я. Да, ты больше не зависишь от его воли. Как ты тут оказалась? Я. Она вздохнула. Была тут проездом, и она. Девушка кивнула на одну из горничных. Подсела ко мне в таверне и напоила чем-то. В себя, если это так можно сказать. Я пришла уже тут и уже не могла его ослушаться. Спасибо за то, что спасли и освободили. Не стоит благодарить. Я покачал головой и, подведя ее к кровати, аккуратно посадил на нее. После этого я подошел к другой глыбе и также разморозил ее, потом следующую и следующую. В общем, все 4 девушки после этого сидели на кровати и с ненавистью смотрели на парня в теле Эмона. И что нам с ним делать? Ну, я пожал плечами. Похоже, он весьма верткий тип, но для начала мне надо его допросить о другом инциденте, а именно о нападении на столицу. Он каким-то образом принимал в этом участие, и я могу рассказать. Одна из горничных подняла руку. Рассказывай. Он хотел продаться Орлию. Я от его имени вышла на связь с представителями Орлия и предложила помощь. Именно в телегах нашего Эрлинга были провезены в столицу через охрану представители магов и бардов Орлия. Я прикрыл глаза. Надо было тебя сразу убить. Я покачал головой, и служанка вжала голову в плечи, видимо, подумав, что говорю я о ней. Вот только я смотрел не на нее, а ее движение отметил лишь краем глаза. Я смотрел на парня, который пытался что-то сказать, но мой приказ заткнуться все еще не позволял ему этого. Знаешь, после произошедшего, ты должен был бы умирать очень медленно. Я покачал головой. Но, к счастью для тебя, я не настолько изверг, так что я просто тебя убью. Один жест рукой, и сердце попаданца остановилось. Ну, вот и все. Все? Изольда посмотрела на тело с долей презрения и грусти. Тебе грустно? Она усмехнулась, услышав мой вопрос. Лишь от того, что ты сам его убил, а не я. Думаю, они. Она кивнула на бывших рабынь этого парня. Испытывают те же эмоции. Все же я действительно питала надежду, что пусть он и другой разумный, но он говорил те ужасные вещи только из-за того, что был в шоке от случившегося. И по прошествии времени я, возможно, смогу с ним наладить отношения, если не супружеские, то хотя бы дружеские. Но, она пожала плечами. Вот оно как вышло. Да, я покивал. Ладно, я на доклад к Аноре. Расскажешь ей все? Изольда посмотрела на меня слегка грустным взглядом. Да, повезло ей. А, я посмотрел на нее, не понимая, о чем именно она говорит. Точнее, понять-то я понял, но мне не хотелось подтверждать ее подозрения насчет нашей связи. Так что я состроил как можно более непонимающую морду лица. Говорю, ей повезло с таким вот верным эрлом, как ты. А, я понятливо покивал головой. Не мне судить, но, надеюсь, я и правда для нашей королевы достаточно ценен. П.Ф. Она едва слышно фыркнула, впрочем, как и обе освобожденные эльфийки. Но сделали они это в кулачки, а вот Изольда никак этот фырк скрыть не пыталась. Хороший ты актер, и я сделаю вид, что поверю. А теперь иди давай. Ага. Я кивнул ей и пошел на выход из замка. Изольду я, естественно, проверил, пока мы шли по замку к покоям ее мертвого раба в теле мужа. Так что в том, что это не она все устроила, я могу быть уверен. Именно поэтому я так спокойно покинул замок и отправился на доклад к Аноре. Думаю, она будет не очень рада узнать, что именно моя оплошность привела к тем беспорядкам в столице, но с другой стороны, скрывать это я не намерен. Если что, приму от нее любое наказание, как ранее принял ее награду. Эльфийка с иллюзиями. Глава 154, 18+, достала. Анора бушевала в своем кабинете, и я вошел в него как раз тогда, когда она сбросила со своего стола кучу документов, которые до того лежали на нем. При этом сама девушка явно была почти в бешенстве. Симон, она бросила на меня взгляд, и это позволило ей начать успокаиваться. На ручки хочу. Она подошла ко мне и потянулась к моей шее ручками, на что я не мог и не хотел не ответить. Так что чуть склонившись, я подхватил ее и теперь держал ее у себя на руках. Она же обняла меня за шею и прижалась носиком к моему плечу. Что случилось? Я начал ее слегка покачивать, чтобы она начала успокаиваться. Достала все. Она вздохнула. Указы, распоряжения, приказы, написание законов, отмена законов, разработка планов, просчет финансовой составляющей. Ее объятия сжимались на моей шее. И если бы я был немного слабее, то вполне мог бы почувствовать дискомфорт от подобных объятий. Уж больно они становились сильными. Впрочем, неженкой я не был и потому спокойно выносил крепкие объятия своей королевы. Еще и палки в колеса вставляют все, кому не лень. Так, может, их того. Я слегка повел головой по воздуху, но Анора только грустно фыркнула. Не стоит так шутить, слишком многих придется убирать. Да и бессмысленно это. Хорошо, тогда, чем я могу тебе помочь? Остань моим королем, а? Она с мольбой посмотрела на меня, и я не смог вот так просто отказаться и вздохнул. Тебе это сильно поможет? Ну, она чуть отвела взгляд в сторону. Ей явно было не очень комфортно произносить то, что она собиралась сказать. Это отвлечет от меня внимание и позволит мне также рулить Ферилдином из-за спины сильного мужчины, как это было при Кайлане. А если ты еще и не будешь палки в колеса вставлять, так и вовсе. Она вздохнула. Конечно, тебе придется пару раз провести дуэли с недовольными, дабы показать свою силу и право, но это же не проблема. Она подняла на меня взгляд полной надежды и тут же покачала головой, отведя его в сторону. Забудь. Хорошо. Это мы с ней произнесли одновременно. А? Она подняла на меня свой взгляд, полный недоверия и надежды. Что ты сказал? Я сказал хорошо. Если тебе действительно это поможет, то я готов настроить против себя дворянство, да и Орли примет именно меня как приоритетную цель, с учетом того, что я не буду сидеть в столице днем и ночью. Анора после десятка секунд просто потянулась ко мне своими губами, и я не видел смысла отказываться от долгого и страстного поцелуя. Вот только я тут же понял, что Анора явно не планировала останавливаться на поцелуе, так как ее руки отпустили мою шею и стали бороться с моей одеждой. 18+, ты уверена? Я прекрасно осознавал, что это глупый вопрос для данного момента, но при этом не мог его не задать. Все же у нас были немного другие планы, точнее у меня и Анора была с этим согласна, а теперь она явно придерживалась другой точки зрения. Не начинай. Она слегка раздраженно дернула головой и вновь впилась в мои губы поцелуем, и, только оторвавшись от них, продолжила. Если ты готов примерить на свою спину такую мишень, которую грозит повесить титул моего короля, то и награда за это должна быть достойной. А что еще я могу тебе предложить? Она с грустью усмехнулась. Титул Тирна. Она, предложив этот вариант, сама же и покачала головой. Это даже не смешно. Ты, конечно, рвался в Эрлы, но я от тебя ни разу не слышала, чтобы ты хотел стать Тирном. А раз ты этого не хочешь, новый долгий поцелуй. И Анора, наконец, слезла с моих рук и, тут же отстранившись моих губ, пошла к двери своего кабинета. С каждым шагом она приобретала строгости вид истинной королевы, так что когда она приоткрыла дверь и выглянула, ее голос соответствовал ее титулу. Нас не беспокоить. Дверь захлопнулась и тут же очень тихо был задвинут засов, что говорило о том, что она действительно серьезно настроена. Также об этом говорило и то, что Анора начала раздеваться, медленно идя в мою сторону. «Итак, я надеюсь, ты не будешь отказываться от этого тела?» Она провела ручками по своему телу, попутно стягивая платье вниз. Пара шагов и платье соскользнуло по ее ножкам, и она переступила через него одной ножкой, а второй подцепила и бросила в мою сторону. Как интригующе! Я осмотрел девушку, которая была одета в черную комбинацию. «Смотрю, ты готовилась?» «Нет», она покачала головой. «Но я всегда стараюсь выглядеть восхитительно, а с тех пор, как ты появился в моей жизни, так еще и ожидаю от тебя действий». Она медленно подошла ко мне, покачивая бедрами, после чего продолжила меня раздевать. При этом она покрывала мое тело поцелуями и, честно говоря, мне совершенно не хотелось ее прерывать, так что когда я оказался раздетым, я мог только с умилением и возбуждением смотреть на то, как Анора стала покрывать поцелуями мой член. «Знаешь, даже когда мы с тобой познакомились, я не мог себе представить, что королева будет стоять передо мной почти на коленях целовать и облизывать мой член». Анора бросила на меня слегка раздраженный взгляд, но не стала отвечать и, приоткрыв ротик, наконец впервые впустила меня внутрь. Ее язычок начал старательно двигаться, стараясь доставить мне как можно больше удовольствия, а сама она одним движением заглотила мой член на полную длину. Ух! Я ухватился за голову Аноры и начал помогать ей двигать головой в том темпе, который был для меня наиболее приятен. При этом она и не пыталась сопротивляться, а лишь подстраивалась под этот темп. И понимая, что просто так это оставлять нельзя, я слегка воздействовал на нее магией, так чтобы на время ее ротик стал ощущаться ей как киска. МГХ. Она была сильно удивлена изменившимся ощущением, но я не позволил ей отстраниться, и вскоре она вздрогнула от настигшего ее оргазма, при этом ноги перестали ее держать, и она действительно рухнула на колени. Однако я не отпустил ее и продолжил вгонять свой член в ее ротик. Второй оргазм настиг Анору, и ее глаза затуманились, а я все продолжал вгонять свой член в ее ротик, и только во время третьего оргазма я спустил свою сперму ей в глотку, и она неосознанно начала проглатывать все то, что оказалось у нее в глотке. Умница. Я погладил ее по голове. Хорошая девочка. Наконец, вытащив член из ее ротика и стерев пальцем сперму, которая стала потихоньку стекать по ее губам, я погрузил палец в ее ротик, и она инстинктивно облизала его язычком. При этом я убрал то воздействие, которое меняло ощущение в ее ротике. Подняв ее, я уложил ее грудью на ее рабочий стол и погладил упругие ягодицы. Впрочем, я пока что не стал входить в нее и дал возможность немного прийти в себя. Сволочь. Это было первое, что произнесла Анора, когда немного пришла в себя. При этом ее голос был не осуждающим, а скорее слегка восхищенным. «Еще скажи, что тебе не понравилось». В моем голосе слышалась легкая насмешка. «Не скажу». Она слегка покачала головой и, чуть повернув ее, посмотрела на меня, стоящего у ее попки. При этом мои пальцы слегка поглаживали ее. «И долго ты еще собираешься стоять без дела?» «Нет». Я покачал головой. «Сейчас начну». Я отодвинул ткань ее трусиков, что прикрывало киску, и провел головкой своего члена по половым губкам, отчего она в предвкушении заерзала по столу. Но долго издеваться над ней и мучить ожиданием я не стал, и потому, слегка надавив членом, начал вводить его в нее. Да, в конце-то концов, Анора не выдержала и сама подалась, назад насаживаясь на мой член до предела. «Ах!» Стон кайфа вырвался с ее уст. «Я тебе не девственница, первый раз к члену прикасающаяся, так что просто оттрахай меня до потери сознания», — говорила она слегка недовольным голосом, так что я только фыркнул на подобное требование и подчинился, выйдя из нее и резко вбив свой член до предела. Ох, да, как мне этого не хватало. Я вновь вышел и вновь вбился в ее киску, потом еще и еще, постепенно набирая темп. Шлеп. Ладонь легонько шлепнула Анору по заднице, но она не стала возмущаться на подобное, скорее бросила на меня странный взгляд, в котором было больше желания. Шлеп, шлеп, шлеп, еби меня. Возглас Аноры мог бы взбудоражить многих, если бы после того, как она закрыла дверь, я не отсек нас заклинанием от внешнего мира. Так что если бы кто-то начал ломиться сюда, мы бы об этом узнали, а вот они не могли узнать, что тут происходит. Мои шлепки явно пришлись ей по душе, и потому я не стал себе отказывать в таком удовольствии и продолжил шлепать ее по заднице, и пусть эти шлепки были слабыми, но вскоре задница Аноры покраснела от них. Да, новый оргазм настиг ее, и он был достаточно сильным, по крайней мере, судя по ее возгласу и тому удовольствию, которое она испытывала в данных момент. Пресвятая Андрасти, игрушки не идут ни в какое сравнение с реальным членом. Игрушки? Я задал этот вопрос, при этом мои пальцы, вновь едва касаясь, поглаживали красную от шлепков попку моей королевы. Ну, с тех пор, как в моей жизни появился ты, точнее, с тех пор, как между нами произошел договор, в котором мы договорились о намерениях, о фаворитах не могло быть и речи. Впрочем, и до этого я не сильно жаловала подобную практику, так что приходилось обходиться чем-то другим. ТЦ. Она слегка болезненно цыкнула, когда мои пальцы прошлись по особенно покрасневшему месту. Прости, немного перестарался. ХМ. Этот хмык был уже от наслаждения, так как я слегка охладил место и стал аккуратно подлечивать его. Ничего, мне скорее понравилось такое. Знаешь, приятно ощущать себя именно слабой женщиной, которая пусть и может вертеть целым королевством, но если ее мужчина захочет, то... Анора усмехнулась. Эта слабая женщина только и сможет выкрикивать его имя и стонать от удовольствия. И да, я же почувствовала, что ты не кончил, может быть, продолжим. Секунду, еще немного подлечу твою попку, а то еще один сеанс порки может скорее причинить сильную боль, чем стать приятной пикантностью во время секса. МРР. Анора не смогла сдержаться и промурлыкала. И все же я сделала правильный выбор. Правильный, правильный. Я покивал и, наконец, долечив попку Аноры, вновь начал движение. При том, что она все еще была сильно возбуждена, мне не потребовалось много времени, чтобы довести ее до следующего оргазма, потом до еще одного, и только после мы с ней кончили вместе, и я наполнил ее своей спермой. Ух, когда я вытащил из нее свой член, она перевернулась на спинку и внимательно посмотрела на меня. «Продолжим, или ты?» Тут она увидела стоящий колом член и усмехнулась. «Все же продолжим». Конец 18+. Итак, Анора в голом виде сидела на моих коленях, тогда как я сидел на ее кресле за ее столом. При этом она изучала документы, которые нам пришлось собрать с пола. Итак, я вопросительно поднял бровь, хотя она не поворачивалась в мою сторону и поняла меня только по интонации. «Для начала отдай мне контракт, который я должна подписать». Я тихо фыркнул и протянул ей контракт, который она подписала и который после этого тут же исчез, а я почувствовал образовавшуюся связь и тут же через эту связь направил на Анору все те чувства, которые к ней испытывал. МРРРР. Она довольно промурлыкала, поерзав попкой рядышком с моим членом. «Как же приятно! Спасибо тебе!» Она откинулась на мою грудь и, чуть повернув голову, подставила свои губы под мой поцелуй. «Ни за что!» «Хах!» Она не стала ничего говорить, но я почувствовал, что она и правда мне очень сильно благодарна. «Ладно, ты же явно не за этим пришел, так что случилось? Доклад у тебя должен был произойти только через 3 дня. Да так, я раскопал, кто все же принял участие в тех беспорядках в столице. Устранил виновника и решил доложить тебе обо всем. Мда, и кто же? Помнишь, я рассказывал тебе, что тело Эмона занял другой разумный? Так, он вроде стал рабом Изольды». Анора слегка нахмурилась. «Стал». Я покивал головой, но после в нем проснулись особые силы. Глава 155. Доклад Аноре был коротким и быстро перерос в еще один страстный секс. Впрочем, в этот раз он был не столь уж долгим, так как мы уже успели сбросить напряжение и пик страсти прошел, так что этот секс был уже больше про ласку и чувства. «Ладно, отца я приторможу и...» «Не надо». Я покачал головой, вновь сидя в ее кресле. Сама Анора голенькой расхаживала по кабинету. «А, просто передай ему, что в этом направлении все было решено, так что пусть ищет других участников. Уверен, бывший ОМОН не единственный, кто принимал участие». «Хорошо». Анора кивнула и посмотрела на меня. «Могу я отцу рассказать о...» Я пожал плечами. «Все, что посчитаешь нужным. Только помни, что Лагрим не только Тейрн, ответственный за разведку, но и твой отец. Так что, узнав о наших отношениях, он может слишком резко отреагировать. Ха, боишься, что он так же, как Брайс, попытается тебя убить?» «Ну...» Я вновь пожал плечами. «Я не то чтобы боюсь. Просто понимаю, что либо тебе придется вмешаться, либо это может быстро перерасти в бой насмерть. Все же я еще недостаточно силен для того, чтобы сражаться с Брайсом или Лагрином и быть уверенным в своей победе, сохраняя их жизнь. Думаешь, сможешь победить отца?» «Ну...» Я посмотрел в окно, при этом мой тон выражал неуверенность. «Нет, не уверен. Скорее уверен, что я бы не стал сдаваться, а победить меня без моей смерти для твоего отца и отца Джейн уже становится проблематично. Не невозможно, но...» «Все с тобой понятно». Анора покивала. 3% на то, что ты победишь, но при этом тебе придется задействовать 200% своих возможностей и остановиться в нужный момент ты не сможешь. Еще 7% на то, что тебя смогут победить и при этом ты останешься в живых, и 90% на то, что ты умрешь. Ну, где-то так. Я кивнул. «Ясно». Анора еще раз прошлась по кабинету, и я с большим удовольствием наблюдал за ней, но при этом я не могу не понять, что еще пару минут и наш разговор вновь прервется. «Анора, не могла бы ты хотя бы что-то на себя накинуть? Просто если ты продолжишь ходить в таком вот виде, то я вновь перегну тебя через стол и отымею. А может, я этого и хочу?» Она игриво чуть повернулась, давая мне лучший обзор на свою попку. При этом на ее губах была игривая улыбка. «Может быть», — я кивнул, — «но давай все же в следующий раз. Просто сейчас действительно надо обсудить дела и понять, что у нас будет дальше». «А что будет?» Анора с легким подозрением посмотрела на меня. «Решил отказаться от меня после секса? Глупости-то не говори». Я покачал головой, а тонкий кровавый жгутик, который вырвался из моего пальца, хлестнул ее по попке. «Ауч! О том, что мы с тобой разойдемся, я теперь даже не думаю. Контракт ты подписала и теперь навеки вечные моя, и это никак не изменить. Тогда что ты имел в виду?» Она все же подошла к своему белью, которое я все же снял с нее во время секса, и, нагнувшись, подняла его. «И не жалко тебе, такой красивый комплект был. Мне показали комплект, который был частично порван. Ни капли не жалко, оно и видно». Она усмехнулась и, откинув белье, подняла с пола платье, которое начала одевать. При этом делала она это крайне эротично. «Вот ты нарываешься». Я покачал головой. «Если только немного. А теперь давай подробнее. Что именно нам надо решать? Ну, в первую очередь, будем ли мы громко объявлять о наших с тобой отношениях и в каком плане мы их объявим? Ну, я не против. Ферилдину нужен король, пусть и временный, так как потом власть уйдет одному из моих первенцев». Анора внимательно отслеживала мою реакцию на эти слова, но у меня это не вызвало никаких отрицательных эмоций. «Ну, мне власть не нужна от слова совсем. Меньше власти, больше возможностей для саморазвития. А развиваться нам надо. Все же следующие жизни в других мирах будут не такими, как тут, и из первой надо вынести как можно больше знаний и навыков». «Хорошо». Она села напротив меня, так что в этот раз выходило, что именно она в качестве посетителя, а я сидел в ее кресле, кресле правителя. Да и сама беседа строилась со мной в главной роли. Честно говоря, опасалась сейчас услышать что-то вроде: «Теперь я тут главный, и мне решать, кто, что и когда». «Эф», — я тихонько фыркнул. «Ладно, так что ты думаешь, стоит объявлять?» «Думаю, да». Она кивнула. «Надо сделать заявление, только вот как в это объявление вписать твои отношения с Джейн и остальными девушками. Тут, пожалуй, надо с отцом посоветоваться, хотя, как ты уже понимаешь, он не будет в восторге». «Да понимаю я». Несколько дней спустя. «Банны, Эрлы, Тирны, приветствую вас». Анора с легкой улыбой осмотрела присутствующих на этом внеочередном собрании. Всех баннов и обоих тирнов собирали с помощью магов и порталов. Впрочем, с Лагейном мы поговорили в тот же день, когда с Анорой приняли решение. И я должен сказать, что его реакция была более чем предсказуемой. «Да-да, меня попыталась зарубить мечом, и смертоубийство удалось вновь предотвратить только благодаря вмешательству девушки». Лагейн был очень недоволен. Он до сих пор недоволен, так как знает, что сейчас расскажет его дочь, но при этом он, узнав о некоторых моих возможностях, решил, что подобный ход со стороны его дочери вполне правильный. Разве что просил объявить меня не мужем, а официальным фаворитом. Вот только Анора так и осталась при своем мнении. «Сегодня мы тут собрались по весьма знаменательному событию, а именно я хотела бы сделать одно очень важное заявление. Я нашла себе нового мужа». По залу тут же прошлись шепотки, суть которых можно было свести к недоумению, но вот осуждения в них не было. Все же все тут были мужиками взрослыми и потому понимали, что очень долго девушка в одиночку не справится с такой нагрузкой. «Итак, позвольте вам представить моего мужчину. Впрочем, все вы с ним знакомы. Эрл Симон Тразур». Я с легкой усмешкой на губах встал со своего места и вышел в центр зала, после чего, коротко поклонившись собранию, подошел к Аноре и встал чуть позади нее, а именно за ее правым плечом. «Конечно, на данный момент мы не являемся мужем и женой, и сама свадьба будет только после победы над Мором, потому что сейчас есть куда более важные дела. Однако с этого момента можете считать именно его первым лицом Ферилдина». «Да сколько можно?» Один из эрлов вскочил со своего места. Сначала этот эльфийский недоносок стал рыцарем, потом банном. Мы все молчали. «Когда вы сделали его эрлом, мы тоже приняли. Однако сейчас, я не могу с этим смириться. Ты хочешь поспорить с королевой?» Лагейн, хоть ему этого и очень не хотелось, решил выступить на стороне своей дочери. «Да, у меня, как у эрла, есть право бросить вызов любому члену этого собрания. И я бросаю вызов эрлу Тразур. В случае моей победы я займу его место». И тут я не выдержал и рассмеялся. «Ты смеешься надо мной?» В зале наступила тишина, я же не мог успокоиться. И всем пришлось немного подождать перед тем, как я смог дать ответ эрлу. «Да, я смеюсь над тобой, так как ты считаешь, что, Победив меня, можешь занять место рядом с Анорой. Нет, на пару минут может быть. С моего лица не сходила усмешка. А потом она попросит тебя выполнить одно из тех заданий, которые просила выполнить меня, и ты либо откажешься и тут же потеряешь свое положение, либо согласишься и сдохнешь. Меньше говори. Эрл качнул головой и вышел на середину зала, и я со вздохом прошел туда же. Жаль. Я покачал головой. Я надеялся, что ты откажешься от этой идеи. Но, я посмотрел на Анору. Не убивай, если, конечно, будет такая возможность. Будет. Я кивнул, и буквально спустя 5 секунд дали отмашку о начале боя, и Эрл тут же бросился на меня. Меч уже был у него в руках, и он попытался нанести диагональный удар снизу вверх от правого бедра к левому плечу, но я спокойно отбил его наручем на своей броне. Эрл попытался пнуть меня, но я просто отбил удар его ноги кулаком, из-за чего он потерял равновесие и был вынужден сделать шаг назад. Впрочем, Эрл не собирался останавливаться и продолжил наносить удар за ударом, грамотно чередуя удары мечом, ногами, руками, попытки подсечек и вообще множестве всего. И, пожалуй, в самом начале, когда я только-только стал рыцарем, да даже банном, я мог бы и проиграть, но не сейчас. Сейчас у меня слишком большой опыт, да и ритуалы, которые я над собой провел. Ты достаточно силен, убивать тебя будет действительно слишком расточительно. Я покачал головой. Слишком много болтаешь. Ты пока не нанес ни одного удара. Сейчас ударю. Я покивал, и так и не достав меча или молота, который я принципиально не взял с собой на это собрание, нанес удар рукой. Эрл подставил меч под мой удар, плоскую его сторону, после чего его глаза в удивлении раскрылись. Он явно не ожидал такой большой силы от моего удара, и ведь видел, что я ударил не со всей силы. Погнали, теперь пришла моя очередь начинать атаковать, а Эрл перешел в защиту, но при этом было всем понятно, что я действую далеко не в полную силу. Удар рукой, удар ногой, подсечка, снова удар рукой, и еще один удар рукой. После очередного удара Эрл просто выронил меч и начал принимать мои удары на блоки, вот только принимать на скользящие блоки у него не получалось, приходилось принимать их на жесткие блоки, а это приводило к тому, что руки очень быстро переставали слушаться. Еще пара минут неспешного одностороннего боя, и руки Эрла просто упали, и я начал работать по его корпусу, удар за ударом, и в конечном счете он все же упал на пол зала. Ха, как видишь, у тебя даже не было шансов. Сейчас, если я не ошибаюсь в своих навыках, меня победить могут только Тирны, и это в том случае, если я буду уважать поединок и не буду пользоваться магией. Согласен. Лагейн нехотя кивнул. А как быть с тем, что ты вроде как встречаешься с Джейн Кусланд? А как быть? Оно расклонило голову, набок решив сама ответить на этот вопрос. Я, конечно, не в восторге от того, что мне придется делить своего мужчину, но с другой стороны, это можно рассмотреть как хорошее начало крепкого союза между двумя тирнами. Конечно, Тирн Лагейн и Тирн Кусланд и так не сильно противостоят друг другу, но в ходе подобного союза их сотрудничество только укрепится. КХМ. Люди стали переглядываться. А что об этом думает сама леди Кусланд? Не унимался все тот же Эрл, кричавший из толпы. А что я думаю? Джейн, которая скрывалась рядом с отцом, решила поучаствовать в разговоре. Я думаю, что если твой мужчина достаточно силен для того, чтобы иметь несколько девушек, если он может обеспечить им достойную жизнь, то подобный союз вполне имеет право на существование. Собрание продолжалось, и, к счастью, вопросы насчет семейной жизни и моего права стоять рядом с Анорой больше не подымались. Мы перешли к решению более важных вопросов. В том числе Лагейн назвал виновных в том нападении на столицу и дворец. Глава 156. Несколько месяцев пролетело как один день. Прошлое нападение заставило Лагейна землю носом копать, причем практически в буквальном смысле. И это дало свои результаты. Все замешанные были выявлены, допрошены и устранены. 5 родов баннов было пресечено, 1 род эрлов также отправился на свалку истории, а уж сколько рыцарей было отправлено на тот свет. Но даже это все не позволяло нам чувствовать себя в безопасности. Мы понимали, что Орли не оставит нас в покое, так что надо срочно что-то решать. И даже мои клоны, которых я продолжал отправлять на территорию этого вражеского государства, не могли замедлить их подготовки к вторжению. Они просто игнорировали большую часть внутренних проблем, старательно списывая их на нас. И плевать, что в этом вопросе они были правы, доказательств у них не было, вот только пропаганда. Они так сильно промыли головы своим людям, что они верили во все, что им говорили. Так что Ферилдин в глазах почти всех жителей Эрлия выглядел как империя зла, цель существования которой — это уничтожить Эрли. Глупость полнейшая, но они в это верили. А ведь нам по сути нужен был только мир. И нет, это я не в плане мирового господства, а в плане мирного сосуществования. И нас бы это полностью устроило, даже несмотря на нелюбовь к Эрлию со стороны Логвейна и Брейса. Но они ведь прекрасно понимают, что не любить что-то можно, но война — это совсем другое. И как бы в Ферилдине не был распространен культ личной силы, все же они понимали, что худой мир лучше хорошей войны. Проблема в том, что в Орлии этого понять никак не хотели. Точнее, понять-то может и понимали, но те, кто хотел войны, также понимали, что их государство просто развалится без внешнего врага, а Ферилдин на данный момент был именно тем врагом, которого, как они считали, они способны победить. Впрочем, если бы не мое присутствие, они имели на это все шансы. И нет, я не считаю себя главным героем этой истории, просто именно мое появление сдвинуло историю с накатанной колеи. Вскрылись многие дела Эрлия, Ферилдин не потерял армии. В общем, я пусть и не главный герой, но, как известно, песчинка, падающая с вершины горы, становится полноценной лавиной. Вот я и стал началом этой лавины. Ты готов? Я вздохнул и кивнул Аноре, которая с некоторым волнением смотрела на солдат, которые тут и там бегали по лагерю, готовясь к полномасштабному наступлению. Да, купил в системном магазине еще крагонов, так чтобы их отряд достиг численности в 50 голов. Это будет авангард, который будет двигаться вперед несмотря ни на что. Закупил еще десантниц Азари, ты не знаешь, на что они способны, но поверь, они станут очень большим подспорьем в этом противостоянии. Несколько представителей клана Узумаки, чтобы облегчить работу солнышку в попытке запечатать архидемона. Я покачал головой. В общем, сейчас мы полностью готовы, и если мы провалимся, то это будет значить, что у нас изначально не было ни единого шанса на победу. Не говори так. Анора покачала головой. Но прав мужчина наш в подобных размышлениях. Коль победить не сможем мы сейчас, то каковы у Ферилдина были шансы, коль наш Симон уйти в леса решил бы? Анора нахмурилась. Мари, наша королевишна и так это понимает. Джейн произнесла эти слова с легкой усмешкой. Она у нас умная и прекрасно понимает, что к чему, лисичка, что там с разведкой. Клоны для этого оказались очень удобными. Так что я могу точно сказать, что Орли стягивает силы к границе, но пока не очень быстро. Полагаю, они рассчитывают на то, что мы тут сильно завязнем. На это и был расчет. Анора довольно улыбнулась. Они никак не ожидают того, что Логвейн с частью армии окажется у границ. Ну, без магов у нас этого не вышло бы. Я покачал головой. Я понимаю это. Но давайте не будем играть в исторические возможности. Мы исходим из той ситуации, которая существует на данный момент. Или вы думаете, что я реально не понимаю, что заостренные ушки Симона торчат из очень многих мест? Очень симпатичные ушки. Я решил вставить в эту небольшую речь свой комментарий, который вызвал у девушек только улыбки и согласные кивки. Ладно, думаю, можем начинать. Я посмотрел на Анору, и та пожала плечами. Надо у Брейса спросить, здесь командует именно он. Было бы глупо перетягивать канат власти в этом вопросе на себя, ведь он явно в этом понимает значительно больше. Эх, понимал бы это Кайлан. Джейн слегка расстроенно покачала головой. Вот не надо. Анора хмуро посмотрела на подругу. Если бы этот идиот слушался советов, то я бы не вошла в вашу семью. А мне, знаешь ли, рядом с Симоном нравится куда больше, чем рядом с тем самовлюбленным придурком. Возможно, Мари покивала. Могу сказать тебе я, что стала дорога нам ты, пусть в нашей ты семейке и недолго, но все же лучше было бы для нас, коль не пришлось бы нашего мужчину делить с еще одной его женой. ТЦ. Анора покачала головой. Ладно, давайте-ка займемся чем-то более важным, а именно найдем Брейса и узнаем, когда начинается наступление. Пошли. Я кивнул, и мы отправились в ставку, где и находился Брайс. Командующий армией склонился над картой Латеринга и прилегающих земель и внимательно изучал местность. «Все планируешь?» Джейн подошла к отцу и, приобняв его, поцеловала в щеку. «Рыжик, ты решила прийти ко мне и поболтать?» Он показательно игнорировал меня, Анору, да и вообще всех, кто пришел в палатку вместе с нами. «Пап, ну не будь букой, ты ведь сам мне говорил, что главное, чтобы я была счастлива», — говорил. «Но я не думал, что ты выберешь себе спутником жизни вот такого вот». В мою сторону кивнули головой. «Ну, хватит уже», — Джейн покачала головой. «Лучше скажи, когда начнем наступление. Завтра утром. Хм, нет, не ранним, дадим всем хорошенько отдохнуть и тогда уже приступим. Наступление будет непростым, и потому лишние силы нам не помешают. Хорошо, мы все кивнули и покинули Брейса. Он так и не смог смириться, хотя было большим достижением уже то, что на собрании он, как и Логвин, не стали высказывать свое фи, ну а еще то, что, при встрече со мной, он не тянется больше к клинку. Брайс так и не смирился, и я его понимаю. Я ответил на вопрос Аноры, тем самым вызвав взгляды полные недоумения у моих девушек. Что? Я вопросительно приподнял бровь. Казалось мне, что должен ты себя сейчас оправдывать, а не защищать отцов пред нами. Я просто поставил себя на место Брайса и Логвина, и коли дочери мои, которых я надеюсь будет много, когда-нибудь решат вступить в подобные отношения. Я покачал головой. Я, честно говоря, не подозреваю о том, что надо будет сделать их избранником, чтобы я одобрил эти отношения. Нет, если они действительно будут счастливы, то со временем смириться смогу, но вот сразу. Я вновь покачал головой. Ладно, мы тебя поняли. Анора усмехнулась. И я даже рада тому, что ты их понимаешь, но сейчас нам бы всем не помешал расслабляющий массаж. И да, я предупреждаю, что я буду среди. Исключено. Я покачал головой. Ты, конечно, контракт подписала, но все же лишний раз подвергать опасности королеву не стоит. Так что ты будешь в ставке. Симон, это не обсуждается. Анора слегка нахмурилась. Я обязана проявить себя. Ты же и сам прекрасно понимаешь, что я хоть временно и прикрылась от недовольства знати тобой, плюс Мор. В общем, если бы не предстоящая победа, то мне бы еще позволили поиграть в королеву. Но после победы, она покачала головой, твое присутствие в моей жизни начнет играть против меня, а расставаться с тобой я не готова, так что мне надо показать себя. Если все будут знать, что я достаточно сильна, то я смогу удержаться на троне. А клоны тебе на что? А? Анора слегка растерянно посмотрела на меня. Десяток клонов на разных направлениях фронта. Даже если они будут развеиваться, все будут знать, что тебе находиться в лагере полезнее. Оттуда ты можешь координировать действия и направлять своих клонов на самые опасные направления. Она сильно задумалась. Я подумаю, а пока нам надо всем расслабиться, и массаж будет лучшим вариантом. Да-да, я покивал, но хочу предупредить. Секса не будет. Эй, все девушки с долей возмещения посмотрели на меня. Мы, между прочим, независимы от твоего члена. Да-да, я покивал. Я ничего такого и не говорил, просто на всякий случай предупредил, что секса не будет, все остальное вы сами себе надумали. Точно, Джейн с подозрением, точно. Ну ладно, в этот раз мы тебе поверим. Вечер, банька и массаж. Именно так мы с девочками провели время, и все они остались очень довольны тем, как я и мои клоны позаботились о них. Как я и сказал, никакого секса не было, но это не помешало моим девочкам провести время, балдея от происходящего. Утром же их всех ожидал вкусный завтрак от меня, даже шоколадка с удивлением и благодарностью приняла это простое кушанье в виде яичницы со слегка подгоревшим мясом. Ну, скоро все начнется, Анора слегка волнительно поправила свою кирасу, в которую я помог ей облачиться. Да, ты же помнишь план? Ага, сама не рискую, посылаю во все стороны клонов. Вот именно, я посмотрел на Анору, которая выглядела величественно, и было ну сразу видно, что пред нами находится королева. Ух, я покачал головой. Знаешь, смотрю я сейчас на тебя и понимаю, ты хочешь нам сказать, что нафиг наступление? Желаешь ты сорвать с нее доспех, а может взять ее желаешь, прям так, как варвар грязный, что в плен воительницу гордую поймал? Да, я покивал. Именно так, как варвар грязный, т.ц. А мы, значит, такого желания не вызываем? Вызываете, но вы ассоциируетесь с опасными воительницами, которых проще убить, чем в плен захватить, а по регалиям Аноры сразу видно, что она королева, то есть очень ценный трофей, ради именно захвата которого будет не жалко положить очень много людей. Вот видишь, наш мужчина уже плевать на нас хотел. Мари покачала головой. Не преувеличивай. Анора покачала головой. Ради таких воительниц иногда тоже устраивают очень большие облавы. Их похищают. Она с усмешкой посмотрела на Джейн, а после и на Мари, которые и возмущались больше всех. Вы готовы? В нашу палатку, предварительно постучав по специальной деревяшке, закрепленной снаружи, заглянул Брайс. Да. Анора величественно кивнула. Ваше величество, я бы рекомендовал вам оставаться в штабе». Она понимающе кивнула. «Симон предложил мне то же самое, тем более что у меня есть возможность влиять на боевые действия, не покидая штаба. Так что я склонна согласиться с таким вашим требованием. Я рад». Брайс кивнул и бросил на меня взгляд, в котором с трудом можно было прочитать благодарность. «Начинаем через 30 минут». Сказав это, он нас покинул, а Анора вздохнула и покачала головой. «Сговорились вы все?» «Да нет, просто это логично. Я думаю, отец и меня бы хотел оставить в тылу, но на это у него нет причин, причин, которые я не могла бы с легкостью отмести в сторону. Вот и выходит, что на меня он никак повлиять не сможет. Анора,